Глава 22. Лая зябко растирала предплечье. С окончанием осени утро и ночи стали уже морозными. И все же быть в дозоре лучше, чем работать где-нибудь еще. Днями, правда, она не стояла на стене, а лишь до обеда. После отправлялась в лечебницу, где Слоран заготавливала зелья, которые могли пригодиться людям зимой. Отношения с матерью не стали теплее. Они так и остались безопасно нейтральными. Вспоминать прошлое для Лоран было больно. Да и Лая уже не искала там ничего. Ей было достаточно ее новой семьи – Фендриса, Теруми и Чунсока. Теруми мать упорно игнорировала, просто делала вид, что той не существует. Ведьма первое время пыталась говорить с ней, просила не раз выслушать. Итог был един. В этом Аларик с Теруми был солидарен, так ему было легче. Кто-то был виноват в его горе. Через месяц попыток сблизиться с детьми Лоран отступила. В столовой она пересела за другой стол, и всем сразу стало легче. Исчезла царившая скованность и напряжение. Теруми снова начала общаться и шутить во время трапез. А Ларик тоже ожил, продолжая только немного сторониться Теруми, и без необходимости с ней не общался. Две недели назад Лая и Фенрис перебрались в другой дом, а Чунцок и Теруми остались в их общей прежней комнате, сдвинули лишь кровати. Чунцок посчитал так правильным, а Теруми в принципе уже привыкла. Жизнь и зимы стала размеренной во многом благодаря Чону. Он очень любил порядок и расписание. Утром до завтрака теперь у всех мужчин города без исключения была тренировка, за которой следил Чунцок. Потом он же обучал их основным азам боя. Женщины, если хотели, тоже могли обучаться. Подобных набралось 20. Их тренировками занималась Теруми, только время женской тренировки отнесли на вечер. У каждого горожанина было свое расписание. С помощью Лоран и Ирвина Чунцок упорядочил работу изимцев, правильно распределил смены, чтобы не было праздногуляющих, тех, кто якобы не обладал талантами к востребованному ремеслу. У Чунцока все жители Изимы обладали талантами, даже если они того и не хотели. Фенрис жил по собственной программе. Поскольку он единственный из мужчин, кто мог пройти через блуждающих монстров, то днями занимался рубкой деревьев. Это и было его тренировкой, его оттачиванием мастерства боя и всем остальным вместе взятым. В помощь он брал с собой одного из изимцев и отправлялся за восточную стену до ближайших деревьев. Магия, исходящая от эльфа, отпугивала черную дымку, заодно защищала помощника. Вот только желающих помочь было мало. Довериться эльфу и стоять посреди монстров было за гранью душевных сил изимцев. Чунцок иногда и сам назначал добровольцев. Не мог же все время ходить вместе с Фенрисом, хоть любой свободный час и посвящал заготовке дров. Теруми помогала за восточной стеной по мелочи. Стаскивала сухие ветки к баррикаде, если было по силам, то подтаскивала упавшие деревья. Зимой потом каждая веточка пригодится. Лая раньше тоже этим занималась, но последние две недели ее назначили в дозор. Нарксов давно не было, поэтому нападения ждали и не хотели пропустить начало. В чудо, что те твари оставили город, никто не верил. Они каким-то чудесным образом плодились быстрее, чем любое другое существо. «Отлучусь на пару минут», — сказал, проходя мимо Лаи, один из парней, что часто дежурил на этой стороне. «Давай, потом я схожу», — ответила Лая, растирая предплечье и переминаясь с ноги на ногу, пытаясь согреться. Подстывшие ноги на всех действовали одинаково, поэтому дозорные ходили по нужде поочередно. Лая зевнула и потянулась, расправляя замерзшую спину. «Нужно посетить Катрин и вытрясти из нее вещи потеплей, а то эта куртка совсем не греет. Хорошо бы еще одно одеяло. Объятия любимого прекрасны, но от холода настывшего за день дома не спасают». Серые точки замельтешили среди деревьев. Лая бросилась к колоколу, возле которого сейчас никого не было. На тревогу сбежались люди. Скорость и слаженность впечатляли. Лая заняла удобную позицию и зачитала заклинание, устанавливая барьер у самой стены. Защитники выстроились наверху, готовясь принять бой. «Где Фенрис?» – спросил Чунцок, забегая наверх. Ответить Лая не успела. Сначала она ощутила его магию, а затем раздался звон колокола с другой части города. Она испуганно посмотрела на Чона, тот обвел глазами изимцев. Люди были в таком же замешательстве. Со стороны баррикады могут прийти только эльфы, а колокол с той стороны продолжал отчаянно бить. Лая посмотрела за стену. Нарксы разделились, часть из них неслась вдоль северной стены и заворачивала на восток. «Они бегут на восток!» – закричала Лая. «К баррикаде!» – закричал всем Чунцок. «Центральная стена продержится дольше!» Теруми стягивала ветки в кучу, планируя потом эту кучу перетянуть чуть ближе. Она недовольно посмотрела на виднеющуюся вдалеке восточную стену. «Далеко тащить, а ближе уже все закончилось. Наверное, лучше сходить за угрюмом, поможет отнести». Она наклонилась поднять упавший ствол тоненького дерева, как услышала звук колокола. Прислушалась. Не показалось? Звонил колокол. Проклятье! Она побежала к городу. У самой стены плотная серая масса, резко поворачивая с северной стороны, неслась через разломы в восточной стене к баррикадам. Труми чуть успела затормозить и спрятаться за деревом. Отчаянно зазвонил колокол баррикады. Труми смотрела на этот бесконечный поток тварей и не могла дышать. Не нужно было быть гениальным строителем или полководцем, чтобы понимать, высота и надежность баррикады такую массу не выдержит. Это не змеи. Колокол стих, и ветер донес крики людей. Нарксы проломили стену с северо-восточной стороны и теперь напрямую неслись к баррикаде. Труми воспользовалась тем, что монстры ее не видят, и добежала до ближайшего заброшенного дома. Она хотела помочь и не понимала, как. У нее нет магии, как у Фендриса, и даже если она пожертвует собой в попытке отвлечь монстров, ее нагонят меньше, чем за минуту. Паника накрывала ее, вызывая крупную дрожь. Труми выглянула из пустующего проема окна. Высокую черноволосую фигуру увидела сразу. Воин что-то кричал людям, раздавая указания, при этом сам отчаянно рубил нарксов, что забирались друг другу на спину и поднимались выше. Линия, проложенная на земле магией Лайи, вспыхнула огнем, отрезая путь монстрам, но лишь на несколько минут. Белое свечение чуть дальше, заклинание Лоран, сдерживало натиск на пути к защите Лайи. Ледяные стены подпирали баррикаду, не давая той упасть. Раздался крик и поднялся переполох. Часть защитников оставила баррикаду. Нарксы проникли в город с другой стороны. Труми стояла в оцепенении и медленно умирала. И зима не выстоит. Не в этот раз. Удача, что сопровождала город, закончилась. Вспыхнул и погас четвертый огненный ведьмин контур. Выросла еще одна стена изо льда. Погасла светлая защитная полоса и больше не появилась. Магия Лоран закончилась. Женщина подхватила меч убитого изимца, сжала двумя руками и рубила нарксов, которые пытались подобраться к Лае и Фенрису. Слаженно бились Чонсок и его люди, те, что каждый день были рядом. Были рядом и в этот последний миг. И Труми хотела разделить этот миг со всеми. Она хотела умереть за любимых и возле них, а не вот так, каменным изваянием стоять и смотреть. Она сжала в руках свои бесполезные клинки. Слезы полились из глаз. Ее семья сейчас умрет. Она не сможет закрыть собой сестру, не сможет прикрыть спину любимого, не сможет взглянуть в их глаза и пошутить, не сможет притвориться, что все в порядке, и сказать, что они справятся. Вспыхнул и погас пятый ведьмин контур. Часть баррикады обрушилась, забирая с собой мага. Крик ярости и боли Лайи пронзил пространство, разом перекрывая звуки боя. Заклинание ведьмы вышло страшным, но монстров было больше. Труми вышла из укрытия, понимая, что смысла в этом больше не было. Какая разница, заметят ее или нет? Ее плеча, спины, ног коснулись множества лап. Блуждающие монстры жадно впитывали чувства Труми, словно разделяя ее боль. Чонсок заметил ее. Замер на мгновение, а потом закричал, стараясь перекрыть царившее безумие. «Уходи!» Она не видела его лицо, но точно знала, какое оно было. Отчаяние и злость сейчас читались в его глазах. «Или вместе, или никак», – тихо ответила Труми, надеясь, что его любовь подскажет ему ее ответ. Как и бывает в такие минуты, перед лицом неминуемого проигрыша на смену отчаяния приходит ярость и желание убивать. Настоящее, первобытное. Когда ничего, кроме этого, не важно. Когда есть только ты и твоя жертва. Кромсать, резать, рубить, уничтожать. Труми громко закричала, привлекая к себе внимание. Часть тварей услышала и отделилась, стремительно сокращая расстояние. Девушка широко улыбнулась, встречая первую волну нарксов, прекрасно понимая, что вторую не переживет. Клинок исправно сработал, снося голову одному и следом протыкая следующего. Блуждающие монстры возле нее резко выросли и устремились навстречу очередному нарксу, разрывая его, не позволяя навредить. У Труми от шока выпало оружие. «Ах ты, черт!» – выдохнула изумленно она. Еще одного наркса, подобравшегося к ней слишком близко, постигла та же участь. Улыбка на лице Труми появлялась медленно, так же медленно, как и приходило осознание. Труми наклонилась поднять упавшие клинки и случайно коснулась земли. Тысячи голосов зазвенело в голове. «Помоги! Освободи! Устали! Прости! Семья! Уйти! Спасти!» Отдельные слова всплывали в общем потоке и снова сливались в единый гул. И Труми знала, кому принадлежат эти голоса. Киту и Кату, душам проклятых когда-то людей. Гул нарастал, сводя с ума. «Заткнулись!» – закричала Труми, и в собственной голове сразу наступила тишина. Что делать дальше, родилось как-то само собой, да и на сестру насмотрелась. Труми опустилась на колено, приложила ладонь к земле, мысленно представляя себе, как черпает оттуда всю тьму, что годами пропитывала почву под ногами, и послала свою волю блуждающим монстрам, формируя из нее убивающую ненависть. «Убить!» – громко приказала Теруми, делая широкое движение руками в сторону нарксов. Блуждающие монстры, что покрывали всю эту территорию черной поземкой, стали больше и темнее, обретая материальные тела. Нарксы быстро поняли, откуда исходит смерть, и ответили боем. Теруми покрепче перехватила клинки. «А вот теперь, серые шавки, мы повеселимся!» и побежала вперед, вклиниваясь в самую гущу. Баррикаду больше никто не атаковал. У нарксов был враг посерьезней. Люди замерли, в ужасе смотря на одинокую фигуру девушки, которая в окружении черных вихрей прорубалась к центру сражения. Лая и Лоран воспользовались передышкой и помогли Фенрису, освободили его из плена навалившихся на него тел, а потом вернулись на уцелевшую часть стены. «Это ты?» – наконец-то увидела Лая азурянку, чье тело обнимала тьма. «Невероятно!» – прошептал Чунцок, опуская свой меч, а затем опираясь на него. Нарксы стремительно гибли, ведь нельзя выиграть у того, кого нельзя убить. Некоторые монстры бросились прочь к лесу, но Теруми быстро заметила отдельные кучки беглецов и указала рукой в ту сторону. Черные вихри сразу же настигли жертв. «А я говорил, что нужна правильная мотивация», – восхищенно проговорил Фенрис, продолжая сжимать руку Лаи и подпитываться их связью. Чунцок опомнился первым и сказал уцелевшим защитникам. «Нужно отловить тех, кто пробрался в город». «Теруми!» – крикнул Фенрис. «У центральной стены еще есть!» Труми услышала, кивнула и понеслась к проему, сделанному в стене. Через сам город она не рискнула бежать, не могла гарантировать безопасность людей. Кыт и Кат помогли с нарксами, но это не значит, что они смогут пересилить свое проклятие, которое вынуждало их уничтожать людей. Даже ради нее. Там было немного упорных нарксов, но брать штурмом стену им больше не пришлось. 10 минут ожесточенного боя, а потом наступила тишина, где среди смерти на залитой кровью земле стояла Теруми. Вокруг нее застыли блуждающие монстры. Они ждали, и Теруми знала, чего именно. И как бы ей ни хотелось, отказать в безмолвной просьбе она не посмела. Она устало плюхнулась на свободный от тел нарксов участок, коснулась двумя руками земли. Звук открывающихся ворот отвлек ее, но требовательное прикосновение нематериального монстра вернуло концентрацию. Теруми не знала никаких заклинаний. Все, что у нее было, это ее душа. Она мысленно представила, как впускает их. Всех их. Как черная дымка в каждом клочке этой земли тает, а потом через землю приходит к ней, чтобы попрощаться, чтобы почувствовать, как она благодарна за то время, что они были с ней. Ее душа слилась с тысячами других душ. Тело стало гореть, рискуя разлететься на миллионы пылинок. «Я отпускаю вас!» – прошептала она и представила, как вся невообразимая мощь, собранная в ее теле, уничтожает чье-то проклятие. Эйфория накрыла ее, их всех. Ее Кыт и Кат возвращались в землю, растворяясь там и находя покой. Когда тело перестало гореть, а почти все души покинули ее тело, горькая мысль отравила собственную душу. «Я буду скучать. Очень-очень. С вами я была особенная. Я только сейчас это поняла». Она тяжко вздохнула и сбросила с себя грусть. «Они свободны. Свободны теперь и люди». «Руми!» Он упал возле нее на колени и крепко прижал к себе. «Сумасшедшая! Ты могла погибнуть! Почему ты меня никогда не слушаешь? Я же приказал тебе уходить!» «А надо было попросить!» – пошутила она слабым голосом, чувствуя себя невообразимо уставшей. Взгляд безразлично коснулся своих рук. «О, Амэн, я полосатая!» «Чувство юмора присутствует», – заключил подошедший эльф. «Жить будет!» «Это у нее даже посмертно не развеется!» – с улыбкой проговорила Лая. Чунцок поднялся, а потом наклонился и подхватил Теруми на руки. «Амэнэ, ты чего удумал? Все смотрят, а ты несешь меня, как какую-то барышню!» Возмутилась Теруми и постаралась выбраться, но руки и ноги отказывались слушаться. «Неси ее в купальню, отмоем и подлечим», — сказала Лая, идя следом. «О, нет, в купальню, это ж через полгорода!» — взмолилась Теруми. «Отпусти!» «Как это романтично!» — поддел ее Фенрис, при этом держа невозмутимый вид. «Ты омерзителен!» – едва слышно, но сердито бросила ему она. «Т. Лоран гораздо сильнее в заклинаниях лечения», – начала Лая. «О, нет-нет, я скорее умру, чем позволю этой женщине коснуться меня». «Не упрямься», – сердито одернула ее Лая. «У меня даже при помощи Фенриса сейчас жалкие крупицы магии. Все ушло на сражение». «Я подожду». «Т. Я сказала нет», – рявкнула она. «Что я и говорил. Жить будет», — Посмеиваясь, снова заключил Фенрис, видя, как от гнева загорелись глаза Азурианки. «Пошел ты!» «Иду!»